Новороссия. В середине января в городе Панама, переименованном в Новороссийск, собрали все силы, предназначенные для операции «Империя». Такое же название «Новороссийск» решили присвоить одному из двух новых парусно-моторных крейсеров, предназначенных для походов в Европу. Присвоению этих наименований предшествовала целая серия совещаний в Верховном Совете и Совнаркоме. Поскольку стало известно, что главные европейские державы начали весьма активно искать Камчатку и мифический город пришельцев на ней, куда уже было отправлено из Европы не менее 7 экспедиций, решили через пару лет распустить слухи о том, что город пришельцев уничтожен извержением вулкана. А для начала распространить в Европе слух, что Крым объявил независимость от Камчатки. Для придания веса этому слуху решили переименовать республику из Камчатки в Новороссию. Заодно вместо коммунистической, поскольку построение коммунизма по факту отодвигалось в далекую историческую перспективу, назвать республику социалистической, что более соответствовало ее государственному устройству. В конце концов, даже Советский Союз в Старом мире именовался социалистическим. 3 января 1545 года постановлением Верховного Совета республику переименовали. Она стала именоваться Новороссийская Социалистическая Республика, или сокращенно Новороссия. Впрочем, на повседневной жизни мартийцев это никак не сказалось. Камчатцами в бытовых разговорах они себя и не называли. Говорили мартийцы, а теперь стали новороссы, что звучало для них существенно лучше. Вместо какого-то второстепенного деятеля Коминтерна их самоназвание теперь стало происходить от имени покинутой навсегда Родины. Корабли Тихоокеанской эскадры и транспортного отряда приняли на борт 2 гвардейских ударных батальона. Батальоны насчитывали по 500 человек личного состава и состояли из 5 рот каждый. 3 стрелковые роты, артиллерийская рота и транспортно-хозяйственная рота. В стрелковые роты входили 2 взвода тяжелой пехоты, 2 стрелковых взвода и пулеметный взвод с 2 гладкоствольными пулеметами. Артиллерийская рота включала в себя пушечный взвод при 2 полевых 3-дюймовках, минометный взвод при 4 80-миллиметровых минометах и пулеметный взвод, вооруженный 4 нарезными станковыми пулеметами 3-линейного калибра. Транспортно-хозяйственная рота, или, проще говоря, обоз, имела 90 человек личного состава и 120 вьючных лошадей, и еще 60 лошадей имелись в остальных ротах. В отдельный штабной взвод входили отделение связи с радиостанцией, штабное отделение и отделение охраны, вооруженные автоматами. 18 января десантная эскадра вышла из Новороссийска. Поскольку угрозы со стороны Европы республика больше не опасалась, возглавили поход главком сухопутных войск Сокольский и главком ВМФ Звягинцев. Еще раньше, 2 декабря, 3-й ударный батальон выступил походным порядком вдоль Тихоокеанского побережья в сторону южной границы ЦААНР. С моря действия батальона поддерживали и сторожевик Макаров, и шхуна Горький. Операция «Империя» началась. Второй батальон высадился утром, 30 января, в 10 километрах от столицы вице-королевства Перу, города Лимы, основанной испанцами всего 10 лет назад. Одновременно город был подвергнут артобстрелу, в котором участвовали все корабли эскадры, за исключением транспортов, с которых производилось десантирование. Крейсер, 2 сторожевика и 4 шхуны за 4 часа превратили небольшой городок в пылающие развалины. Накануне вечером гидросамолет с приглушенными двигателями 2 прошел над городом. Лейтенант сделал схему основных объектов города, крепости, административных зданий, казарм, дворца вице-короля и порта. Крейсер первыми же выстрелами главного калибра разнес в пыль дворец, а затем и крепость. Сохранили только причалы, стоящие около них корабли и портовые склады. Через 2 часа подошедший батальон практически без сопротивления занял горящий город. Немногие уцелевшие испанцы, деморализованные артобстрелом, сдались без боя. Допрос пленных показал, что весь руководящий состав вице-королевства, включая вице-короля Бласко Нуньеса де Вейла, командующего флотом адмирала Луиса де Веласко и командующего сухопутными войсками генерала Маркуса де Торрес и Руэда, погиб. Корабли пришвартовались к причалам, моряки, стоящих у причалов испанских кораблей, оказали лишь минимальное сопротивление. Психологический шок от мгновенного разгрома города был слишком велик. Немногих обнаживших оружие испанцев, в основном из комсостава кораблей, гвардейцы уничтожили на месте. Оборона вице-королевства была обезглавлена одним ударом. В городе под охраной подразделений морской пехоты и пушек крейсера развернули штаб операции. Батальон под командованием капитана Боугеля выступил по хорошей, построенной инками дороге вглубь материка в сторону города Пумпу, до которого нужно было пройти около 200 километров. Надо сказать, что инки построили в своей империи целую сеть дорог, пригодных для вьючного, а местами и для гужевого транспорта. Одна магистральная дорога была проложена ими в основном вдоль океанского берега, а вторая в предгорьях Анд на удалении от 100 до 300 километров от береговой линии. Эти магистрали протянулись почти на 5000 километров от города Кито на севере до Кокимбо на юге. Магистрали соединялись многочисленными поперечными дорогами, проходившими по долинам рек. На перекрестках дорог стояли города и селения местных племен. Захваченные у испанцев карты этих дорог в штабе операции имелись. Заняв Лиму и Пумпу, войска республики разрезали территорию вице-королевства на 2 части. Допрос захваченных пленных позволил установить, что силы испанцев в Перу насчитывали около 7000 человек. Кроме того, за последние полгода из Европы прибыли еще около 5000 солдат, в основном наемников из Италии, Англии, Швейцарии и Франции. Испанцы и наемники располагали примерно 400 пушек. Крейсер и корвет Нахимов остались в Лиме, а 2 других корвета и шхуны двинулись 2 отрядами на север и на юг с задачей проверить все порты и утопить все встреченные корабли. 2 транспорта с 1-м батальоном на борту вышли из Лимы на юг, имея цель высадить 1-й батальон на самом дальнем конце покоренной испанцами территории империи инков, вблизи города Копиапо. Бывшие территории империи южнее Копиапо населяли племена арауканов, ранее покоренные инками. Воспользовавшись нападением испанцев на империю, арауканы сбросили имперское иго, а сунувшимся к ним испанцам крепко надавали по зубам. Воевать с воинственными и свободолюбивыми арауканами власти республики совершенно не желали. 3-му батальону предстоял марш на юг почти на 3000 километров. 1-му батальону предстояло пройти на север от Копиапо до Лимы 1500 километров. По плану операции 1-й батальон от Копиапо и 3-й батальон от Новороссийска должны идти навстречу друг другу к Лиме, по пути приводя к покорности испанские поселения и восстанавливая власть местных туземных вождей. Примерно через полгода в Лиме планировалось провести съезд верховных вождей племен и основать новую республику. Снабжение батальонов в походе должна была обеспечить Тихоокеанская эскадра. Транспортный отряд кораблей после десантирования 1-го батальона направился обратно в Крым. Кораблям предстояло участие в 3-м европейском походе. Поскольку туземные племена уже досыта нахлебались бед под властью испанцев, совнарком совершенно обоснованно надеялся, что индейцы восстанут против испанцев и поддержат наступление войск республики. Точно так же как они поддержали испанцев против инков 10 годами ранее. Тем более, что слухи о новых, справедливых и милостивых белых пришельцах, которых поддерживают местные боги, уже несколько лет циркулировали среди туземцев. В мае 45-го года корабли транспортного отряда обошли вокруг Южной Америки и вошли в гавань Ленинграда. Экипажи получили 2 недели на отдых. В порту уже собиралась эскадра для второго похода в Европу. Флагманом эскадры назначили только что прошедший ходовые испытания и госприемку крейсер «Новороссийск». Судоверфь напряглась и ввела крейсер в строй на 2 месяца раньше планового срока. Естественно, срок ввода в строй второго однотипного крейсера сдвинулся на 2 месяца назад, поскольку все силы судостроителей были сосредоточены на Новороссийске. Проект океанских крейсеров порожним водоизмещением в 2000 тонн был разработан на основе проекта военных транспортов типа «Ослябя». Крейсера представляли собой 3-мачтовые баркентины с 2-вальной силовой установкой, 2 паровыми двигателями по 1000 лошадиных сил каждый. Максимальная проектная скорость под машинами 13 узлов. Артиллерийское вооружение Новороссийска составляли носовая пушка калибра 130 мм, снятая с береговой артпозиции в Крыму, кормовая 90-миллиметровка и 2 бортовых 3-дюймовки местного производства. Для обстрела береговых целей на корабле имелись 2 миномета калибра 120 мм и 2 станковых пулемета. Между бизань-мачтой и кормовой пушкой на палубе размещался гидросамолет типа К-2. Автономности корабля хватало для похода через Атлантику и обратно. При полной загрузке корабль мог принять в грузовые трюмы еще и 400 тонн грузов. Экипаж корабля состоял из 190 человек, включая 50 морских пехотинцев. Кроме вернувшихся с Тихого океана, Ослябий и Пересвета, в эскадру включили 3 тысячетонных транспорта «Минин», «Марат», «Коминтерн» и 5 корветов «Ленин», «Энгельс», «Варяг», «Дмитрий Донской» и «Александр Невский». 20 июня 1545 года республика торжественно проводила в поход 3-ю европейскую эскадру. Возглавил эскадру лично главком ВМФ адмирал Звягинцев. Батальон Бу-Угеля, заняв город Пумпу, согласно директиве Генштаба, отнюдь не отсиживался в обороне. Первая стрелковая рота осталась гарнизоном в Пумпу, а весь остальной батальон двинулся по верхней магистральной дороге на север, навстречу 3-му батальону, наступавшему с севера от Новороссийска. Это объяснялось тем, что 2-му батальону от Копиапо до Лимы предстало пройти немногим более 1500 километров, а 3-му от Новороссийска более 3000. Испанцы и европейские наемники поначалу пытались оказывать сопротивление. Они занимали оборудованные позиции за переправами через реки и на горных перевалах. В ближний бой с ними батальон не вступал. Перед бродами и мостами артиллерию выдвигали на господствующие высоты и с 2-3 километров обрабатывали вражеские укрепления шрапнелью и осколочными снарядами. Затем выдвигали на более близкие высоты пулеметчиков, давивших огнем любую попытку сопротивления наступающей пехоте. Впереди цепью шли тяжело бронированные мечники, за ними стрелки, которые отстреливали любую высунувшуюся из развалин голову. Противника, засевшего на перевалах, давили минометами. Только в этом случае на господствующих над перевалами высотах размещали корректировщиков огня. Результат был тот же. Врага давили без потерь. После пятой взятой позиции противник угомонился. Наемники выкидывали белый флаг, едва завидев отдалений подходящие колонны гвардейцев. А испанцы бежали с позиции вглубь страны, надеясь отсидеться в тылу. Восставшие индейцы с увлечением ловили и резали бегущих испанцев. Кампания была уже фактически выиграна. За 3 месяца батальон прошел на север почти 1500 километров и в 100 километров от бывшей столицы инков Кито встретил передовой отряд 3-го батальона. За 2-м батальоном следовали 1,5 десятка племенных вождей со свитами, всего около 2000 человек. Встречу отметили совместным праздником с участием начальства. Главком по радио торжество санкционировал. Необходимое горючее доставили с кораблей, сопровождавших батальоны. Моряки тоже приняли участие. Впрочем, все было строго дозировано в рамках устава. После 3-дневного совместного отдыха батальоны выступили на юг. 3-й батальон пошел по береговой магистральной дороге, а 2-й возвращался назад по уже очищенной от испанцев верхней. По дороге подбирали вождей местных племен. 26 августа в Лиму вступил подошедший последним 3-й батальон. 6 сентября на учредительном съезде вождей индейских племен по уже отработанной методе была провозглашена Перуанская автономная народная республика, вассальная Новороссии. Республика, согласно принятой съездом Конституции, состояла из 9 автономных областей. В столичном городе каждой области расквартировывалась гвардейская рота. Бугель был назначен командующим войсками новой республики. Его батальон оставался гарнизоном в столице Панр-Лиме. Молодому командующему предстояла нелегкая задача — создание и обучение местных племенных войск.